Бабуля кивает в такт моим словам. Явно я все правильно говорю, но, как оказалось, не до конца. «Все так, но ты с высоты своих лет не видишь главного», — говорит она, — «а так все на поверхности. Вы заявляли всем, что в любом случае убываете спасать где-то там, в империях, деда Хасана. И для всех это было хорошо. Сам посуди, за рабов плачено золотом, то есть налоги торговцам есть с чего платить. Ваши люди делают грязную работу, на которую сам султан и его приближенные решиться все никак не могли. Да, по большому счету и сил-то, покончить с сепаратистами, засевшими плотно на островах, у султаната не было. Разрозненное общество и много сочувствующих сепаратистам, среди высшей знати султаната. Кто ж рискнет будоражить этот гадюшник? А тут вы и ваше неучтенное воинство. Погибнут все ваши, так не султан же виноват в нападении. Открестились бы от вас, хотя Азиликира, Нурадины, тут на тоненького было, но уж точно, им дали бы уйти, невелика потеря. А теперь добрались до главного — выпустить в свободное плавание в мир такую силу, под эгидой аристократического клана одной из империй. Ты не представляешь, какой переполох начался в прибрежных областях той же Южной империи. Никто же конкретно не знал, куда направляется такая силища. А вы, вначале у вашего графа Хила порядок помогли навести, потом до герцогства Тиру, вернее, его заокеанских территорий, добрались. Этим вы, сами того не желая, запустили новую игру среди главных кукловодов мира. И, если вначале, как на диковинку, в виде твоей родной матери Стани, они повелись и ее дочерей, то сейчас вновь на первый план лучшего вложения сил и средств выходит твое герцогство, Нов. Его ведь все уже в уме поделили между собой, и тут такой облом. Вначале твой наместник появляется и начинает там огнем и мечом наводить порядок, вычищая герцогство от предателей. Потом и твое воинство ему в помощь привалило. И скажу так, из опыта, все только начинается. И кажется мне, что у этого нашествия орков, которое является причиной гибели вашего отца, были вдохновители, и они сейчас вновь будут думать, как, в конечном итоге, все-таки добиться своего, разорвать на части ваше огромное герцогство. Ждем удара. Пускай не сейчас они его нанесут, а лет через 10-20, но они к этому обязательно прибегнут. Нам же надо, кровь из носа, сделать все, чтобы узнать этого заказчика наших неприятностей, и по возможности устранить недоброжелателя нашей империи, и клана, в частности. Это понятно? Киваем со Стани. Мама же молча смотрит задумчиво в окно. Явно неприятные воспоминания всколыхнула в ее памяти речь бабушки, ее свекрови, матери погибшего первого мужа. Есть с чего печалиться. А вот я как-то смазано помню отца. Стерла в памяти его образ. А теперь конкретика. Тяжко вздыхает бабуля. Не просто и для нее прошло воспоминание о сыне, надежде и опоре клана. У вас тут, мальчики мои, большой отряд, и нам он понадобится, хотя содержать его будет непросто. Но с этой проблемой справимся. Она самая маленькая из всех. Просто деньги, просто золото. Но вам, коль нельзя привлекать к себе внимание, то и сопровождать вас в переходе через портал будут только избранные. Берите с собой человек 5, не больше. Остальные, как вы и планировали, убывают своим ходом в империю. Ждем их в столице месяца через 3-4, раньше не доберутся. Верительными грамотами, для перехода границы, мы их всех обеспечим. И к их прибытию, о месте расквартирования позаботимся. Без работы они у нас с Милой не останутся. Пристроим, уж поверьте, мы бы еще человек так, раз в 10 больше, чем в твоем отряде сейчас есть, пристроили. Много есть мест, где нужны нам свои люди, способные и умеющие держать правильно меч в руках, а главное, преданные. Теперь же, что касается вас с братом, сопровождение номинальное. Присматривают за вами со стороны, а так вы всюду сами передвигаетесь, разве что, разрешаю слугу выбрать себе. Можно, чтобы выполнял роли телохранителя. Переглядываемся со Стани. Вопрос, кого выбрать? Ираклия, но у меня на него другие планы. А вот что делать с пернатым и собачкой, не представлю даже. Но на это есть решение и, как всегда, мама все пытается решать сама. Малыша твоего я заберу со Шкодой. У меня побудут, присмотрю, а заодно и понаблюдаю за ними. Вам с животными в школу все равно нельзя, а потому... Стани загадочно так улыбается. Мама просто не в курсе пока, что за щеночек так уютно у нее на коленках разлегся. Вот же сюрприз для кого-то будет. Да и Шкода, тоже еще тот подарочек. Я бы и не отдавал их даже на время и даже маме своей. Но, увы, в учебное заведение их не протащить. Хотя, если у нас свободное посещение школы и к тому же не на территории учебного заведения мы жить будем, зачем расставаться нам с питомцами? Да и прислугу можно около себя, в лице тех же девчонок-северянок пристроить и помощников им набрать. Смотрю я на бабушку. Нет, возьмем с собой человек 10, не меньше, как и планировали. И девочек, и парней. Пока занятия будут идти, будет, кому за питомцами присмотреть. Но вот только мое решение очень не нравится маме. Она уже решила для себя, особенно хочется ей Шкоду на опыты пустить. А малышка четвероногая такая хорошенькая, будет, кому с ее дочкой играть, пока мама в академии пропадает. Чувствую, ждет нас сейчас непростой бой за право обладать таким нужными, как оказалось, собачкой и птичкой. Впервые за весь разговор подал голос Улас. И заметь, что Шкода, что малыш очень даже положительно к твоей родительнице относится. А Шкода и вовсе, вообще от бабули не отлипает. Весь ваш разговор у нее на плече просидел. Когда подобное было, он-то тебя так не жалует, как ее, и это в первый же день. Ох, боюсь, потеряли мы питомцев. Надо ждать, когда Николас решит проблему гончих и других пернатых, чтобы вместе с горгульями приручить окончательно. Так что все, будешь видеть своих воспитанников только в дни, когда удастся с мамой о встрече договориться. Точно тебе говорю, заберут у нас наших маленьких друзей. Ну, это мы еще посмотрим, бормочу я, еще поборемся. Я обязательно что-нибудь придумаю. И ведь, придумал же. Глава 2, глава 2. Вот так прямо и орал в голос, вовсю разъярялся, смеется наш разведчик Улас. Проклинал какого-то там магистра из столичного магистрата маги, который, оказывается, и хлопотал за вас о вашем поступлении в школу. Плевался, говорил, что уж кого-кого, а южан из самого султаната он в своей школе не жаждал лицезреть, в качестве учеников. Да вот видно, что ходатай ваши имеют вес в столичном бомонде. Им отказать директор школы попросту не смог. Кстати, в самой столице и пригородах тоже знатный переполох вы устроили. Подумать только, полсотни воинов-некромантов из далекого султаната через портал прошло. И по слухам, кто-то прибыл в северную столицу важный с ними, кого эти воины защищать и должны. То ли бай, то ли шах прибыл, говорят. А кто-то говорит и вовсе, что прямой родственник султана изъявил желание учиться магии в столичной школе Северной империи. Многие ведь и не знают, и для них было откровением, что султанат воюет постоянно с Южной империей, давним врагом всех северян. А потому, теперь султановцы их новые союзники. И мы, так сказать, первые, кто прибыл, для изучения магии, в Древнюю империю. Веселимся с побратимом. Улас нам тут рассказывает, что творилось в кабинете директора магической школы после нашего посещения. А первое посещение школы выдалось запоминающимся, как, впрочем, и первое наше появление в столице империи. Мне во время разговора с родственницами еще в городе Канион пришла мысль, а какого, черта, все едино все узнают потом, что мы с побратимом Нур-эддина султана. И чего, спрашивается, тогда прятаться? Почему не появиться в столице империи не под именем дворян из клана Крысолова, а представиться представителями клана Песчаного Варана далекого султаната? И никто и не заподозрит нас с братом, что мы в будущем возможные наследники древних родов Старой Империи, чего, собственно, и хотели все мы добиться. Вначале эту идею и бабушка, и мама приняли в штыки, но, немного подумав, признали ее интересной, а бабушка и вовсе высказалась так: а ведь сильный ход может получиться. Я и так подвела посланцев султана к самому императору, и вроде как высокие стороны смогли между собой договориться о сотрудничестве. Так почему бы эти договоренности не коснулись и обучения магии в Академии магии империи, представителей своих потенциальных союзников? Я вначале думала о просто небольшом доме для проживания, находящегося недалеко от самой школы. Но что нам мешает отдать Станиенову и его людям усадьбу в пригороде, для проживания в самый раз? Слугами обеспечу сама, а прибудет Азель, супруга нашего мальчика Стани, она и возьмет на себя все хлопоты по дому и усадьбе. Изящно может получиться, и уж точно, год сможем выиграть, а то и больше. То, что вы в академию к маме поступаете после школы, это решенный вопрос. А, если в качестве султановцев там появитесь, и вовсе хорошо будет. Не думаю, что получится долго скрывать, кем на самом деле являются Нофристани, качает головой моя мама. но год уж точно попробуем протянуть. Напоминаю, войска под командованием Азиль в герцогство Тиру прибыли откуда? Правильно, из султаната. Так что, разводит руками в стороны. Но главное, первое время к ним не будут местные старожилы сильно цепляться. Хотя, как к представителям далекого султаната к ним будет повышенное внимание, и они у всех будут всегда на слуху. Долго мы тогда еще все обсуждали, спорили, решали, как все сделать лучше, в итоге было принято такое окончательное решение. Полсотни хватит вам в сопровождении. О том, что вы еще и дворяне королевства Дути, хотя право на гражданство от их короля вы так и не получили, говорит бабуля, тоже не обязательно кому-то знать, во всяком случае пока. А если всем говорить, что они из империи заката к нам прибыли, из их столицы города Мерви, в этой империи спокойно уживаются и южане всех мастей, и северяне. Сколько приличных семей от нас туда уехало, предлагает мама. Но бабуля отметает такие предложения. Тогда почему они не морем к нам добирались? Напомню, Мерви портовый город, а тут полсотни воинов на лошадях порталом у нас в столицу прыгают. Это уж слишком нелогично. Или считаешь, нам денег некуда девать? Так что, нет прибыли из султаната и точка. И объяснение есть, новые договоры с южным союзником. Красивая легенда получается. И поверь, все в нее поверят, в свете последних событий в политике. Ладно, пускай будут султановцами, хорошая маскировка, соглашается с ней мама, и уже переводит свой взгляд на нас со стани. 3 дня, на все, про все вам 3 дня. Мы подготавливаем для вас усадьбу, где вы будете жить со своими людьми. Подберем слуг и обслуживающий персонал. Вы же определяетесь тут, кого с собой берете в переход порталом, а кто пойдет своим ходом. Кстати, не отказывайтесь от возможности добраться до империи, морем. Дешевле выйдет, хотя и дольше по времени такое путешествие займет. Сами решите, как поступить. На этом наш разговор и закончим. Нас могут хватиться в столице, и так столько времени у вас тут в гостях пробыли. И вот эти 3 дня пролетели, как один. Народ подготовлен. Ираклий и Дарики разделили свой отряд на 2, почти равные части. Одна во главе с Ираклием и убывает с нами в столицу порталом, вторая присоединяется к общему отряду, и ждем мы их на севере, примерно через 3-5 декад. А дальше все как-то просто произошло. Переодеваемся в обычную одежду воинов юга, обвешаны все оружием и артефактами с головы до ног. Дилижанс двигается к переходу вместе с нами. Бросать я его тут не собираюсь. Сам я что-то сильно уж очень разволновался в самый момент перехода. Столицу империи я почему-то совсем не помнил. Ни дом, ни усадьбу, где жил, когда бывал с родителями в империи. Маленький был очень. Все мое осознанное детство прошло в основном в самом колониальном анклаве империи. Отец не любил покидать свою крепость. Перед переходом в портал наведались наши разведчики. Час ожидания и долгожданный доклад, на той стороне нас уже ждут. Вот и все, все решено. Последний рывок к новой жизни. Город и пригороды рассмотреть не удалось, переход проходил в ночное время, так распорядилась бабушка. Зато Тил в качестве встречающего, это была приятная неожиданность. Еду в дилижансе. Тил уселся рядом, окна прикрыты. Темень на улице, но она нам не мешает общаться, ночное зрение мне в помощь. Третьим собеседником рядом со мной расположился Улас. Стани же командует вместе с Ираклием всем отрядом, верхом на лошадях объезжают нашу, растянувшуюся на узкой городской дороге, кавалькаду. «За час доберемся», — говорит Ил. «К вашей встрече все готово. Ваша мама ожидает вашего прибытия в усадьбе. Для всех она работает сегодня ночью в академии, очередные магические изыскания. А бабуля где?» — уточняет у него Улас. «У вашей бабушки забот с кланом хватает. Молодая поросль не желает думать об усилении клана. Им бы только беззаботно проводить время в местных забегаловках. Я сейчас по мужскую ее часть. Девушки, конечно, посерьезней, но и понимают, пока нет наследника, кто бы претендовал на главенство в клане, распускать свои любовные сети, им смысла никакого нет. Выжидают. Да и вообще, покрутившись тут в столице среди ареста, ездил тут по поручениям герцогини Милы постоянно, понял одно, весь имперский двор, это скопище гадюк. Все всем улыбаются, а чуть отвернешься, укусить хотят, вонзив тебе в спину свои отравленные завистью зубки. И причем, особенно в этом плане отличаются, как раз представительницы самой милой части человечества. Верностью своим мужьям местные дамы не блещут, за некоторым редким исключением, к числу которых относится и ваша мама, Нов. У нее и были-то недоразумения с богатыми аристократами только на фоне попыток с их стороны любыми путями затащить вашу родительницу в постель, склонив к блуду. Муж вашей матери постоянно в разъездах, а женщина она видная, умная и очень красивая. Вот и возомнили некоторые отпрыски богатых и влиятельных родителей, что им все дозволено, а тут неприступная красавица. И ведь никого не смущает тот факт, что она вообще-то замужем. Никого. Процветает разврат при дворе императора. Но это что, говорят и у южан, и в закатной империи нравы и того хлеще. Так-то, не будь-то не женатый влюблен в Нина он бы тут, при таких нравах, развернулся по полной, говорит задумчиво Улас и продолжает развивать свою мысль. А ведь многие поймут, что ваш брат, Нов, очень непрост, и узнают точно, наведя справки, что он сын суккубы. А коль тут такие свободные нравы, вам проходу не дадут, тем более тебе, Нов, с чего бы это? А я-то тут при чем? Удивляюсь я таким выводом со стороны призрака. Ты свободен, в отличие от своего брата, принимается объяснять Улас. Будут идти, как на приманку на него, а страдать и расхлебывать последствия, придется уже тебе. Ну, а как станет известно, что ты наследник, да чего там уже, считай полноправный герцог заморский, хоть Тиру, хоть, как там вас еще называют по отцу, герцогство Бранское, пиши пропало, будут девки тебя рвать на части. Мама ведь твоя не зря тебя предупредила, никаких бастардов, общаться можешь с девушками и женщинами, но только без последствий, а женить тебя будут две твои родственницы, и боюсь подумать, кого они в планах рассматривают тебе в жены. Твои эльфийки лучшие из зол, подумай, вон, на брата глянь, Сазиль ему сильно повезло, а она в той троице ведь, как оказалось, самая младшая по положению в обществе, а не по возрасту была, на возраст смотреть у эльфиек, дохлый номер, они и в старости выглядят, как молодые девчонки, вот только родить уже не в состоянии, так и болтали, пока ехали. Тил докладывал о том, как этот год тут при матери моей жил, какие проблемы возникали у моей родительницы за это время и как их помогали решать ей, мои отданные ей, помощники. Щуп, как граф, тут по приемам аристократическим поездил, дуэли не запрещены и считай, у каждого дворянского дома есть прикормленные сильные фехтовальщики-дуэлянты, бритеры по-местному, но вот как действовал Щуп, это нечто, он сам никого никогда не провоцировал, не задирал, просто вел себя независимо на таких приемах, и самые несдержанные, кто думал, что весь мир крутится только вокруг них и все им должны, не выдерживали эту показушную независимость, а тут еще и звание графа, пускай и заморского, но думаю, все было хорошо продумано и подстроено непосредственно нашими милыми дамами, они знали особенности и больные точки своих врагов, как итог 8 трупов, и в основном наследников древних родов, очень влиятельных родов и очень богатых, вхожих в личные покои даже императора, но и придраться ни к чему, всегда, всегда инициаторами поединков были жертвы, Щуп всегда только защищался, не умеете вести себя в приличном обществе, будьте добры получить фунт каленого железа себе в грудь или живот, обычно Щуп всегда наносил в поединке один единственный, выверенный, всего один удар, но он был гарантированно смертельным, помощь пострадавшему не целители маги, ни доктора-хирурги уже не могли, доходило и до массовых драк. Однажды, разом четверо пало от руки нашего графа. И еще интересно, все было подстроено так, что на госпожу Милу никто и подумать не мог, как на организатора этих, назовем вещи своими именами, убийств. Не мог никто связать между собой графа и нашу милую герцогиню. Я уже что-то слышал об этом, хотя подробности интересно было бы узнать, и про другие детали этих поединков, но меня интересовало тогда кое-что другое, а наши ассасины, как охранники, как себя показали, задаю я ему, интересующий меня вопрос, просто великолепно, причем, пришлось им поработать не только как охранникам, но и по своему прямому профессиональному профилю, отвечает высший, закусились тут слуги герцогини с воровскими из местной гильдии, но думаю, был на них заказ у воров, хотели через слуг выйти непосредственно на вашу маму, яд подкинуть там, и прочее, проредили верхушку всей гильдии, парад с ребятами покуражился всласть, при этом, и с местным филиалом вашей гильдии как-то умудрились связаться, поставив тех в известность, что они тут работают, разбираясь с оскорблениями со стороны гильдии воров, вышли по следам Инариста, тоже пришлось вырезать почти полностью весь род, те не ожидали такой наглости и удара в ответ, причем, на столь непривычном для них поле боя, подробности не знаю, и знать не хочу, род под корень уничтожили, морщусь, а ведь это значит и стариков, и детей не пожалели. Доказательства причастности к плохим действиям в отношении родительницы моей, со стороны ареста были неопровержимыми, полностью. Перед смертью признательные показания дали, ну, и главного заказчика сдали. Вот его наследника потом щуп одним из последних и убрал. Перед самым прибытием, когда многое успели уже обговорить, я задал один из вопросов, который меня очень интересовал. «Тил, а что тут с подземельями? Есть что-то подобное, как в городе Хит?» Спрашиваю я его. Понимание во взгляде на меня со стороны высшего. «Есть, как не быть, весь материк этими ходами изрыт, между прочим. Да и их ведь говорил, что тут где-то есть представительство их королевства, где-то глубоко под землей. Искать надо, такой же разведчик, как и их дороги их древние охраняет. Но вот про то, чтобы тут в открытую крысиным мясом торговали, такого не слышал. Но это не говорит о том, что этих крыс тут нет. Я тут, пока готовили усадьбу, выделенную вам для встречи и заселения, узнал у прислуги, есть даже из подвалов усадьбы выходы в подземелья. Но они все заваленные. Дашь команду, откопаем, делов-то. В голове возник еще один вопрос. Кстати, что там с нашими девочками Дроу? Они вернулись оттуда, куда их моя мама отправляла. Задаю я вопрос, когда мы уже почти приехали. Вернулись из той поездки. Потом еще дважды куда-то пропадали. На данный момент при маме вашей они вдвоем находятся. И еще, по вопросам общения с Дроу ваша бабушка имела разговор с императором. Как понял из обрывков информации, которая до меня дошла, император заинтересовался вопросом открытия посольства Дроу в империи, в ответ на открытие такого же посольства людей уже у ушастых. Понятно, мычит Улас. А я-то думаю, почему так легко отнеслись к женитьбе Станиназель, ваши старшие родственницы, господин, и зачатию наследника со смешением кровей. А ведь, если еще и признают его право на главенство в клане, то и вовсе по всей империи начнут заключаться подобные браки, если найдется, конечно, столько желающих девиц со стороны Дроу. Напомню, все же они не очень любят солнце, не привыкшие к нему. Смешение кровей магически активных видов разумных очень выгодно когорте магов, как в нашей империи, так и за рубежом. Тогда почему, вон тех же лесных эльфиек ушастых, не берут замуж и не настрогают магов пачками, не понимаю я. Все просто, Нов, ухмыляется Улас. Ты просто кое-что забыл, о чем, та же Кира нам рассказывала. Все полукровки от ушастых, которые рождаются у людей и которых, те же эльфы, очень активно уничтожают, рождаются только у человеческих женщин. Чистокровные эльфийки, если не хотят, никогда от человека не забеременеют. Никогда. Потому и нет у лордов наших в женах ни лесных эльфиек, ни тем более, Дроу. Это большая редкость. Вот в борделях эльфийку на ночь снять, плевое дело. А вот по любви в жены взять, небывалые дела. Я обдумываю слова Уласа, а сам смотрю, как наша повозка остановилась. Понятно, ворота открывают. Считай, что уже добрались. Сегодня ночь на обустройство, а завтра, почти с самого утра, вместе с Уласом и Стани, в сопровождении местного, кого к нам прикрепила мама, с кипой подготовленных документов пойдем пытаться устраиваться в местную магическую школу. Деньги, чтобы за учебу заплатить в наличии есть. Какие условия по обучению, нам озвучит, надеюсь, что завтра. Тянуть с посещением директора школы нам не дали. Бабушка требует, чтобы к концу недели мы уже учились в этом местном учебном заведении. Я же ухмыляюсь, в школу, если нет там положенной униформы, мы с побратимом ходить будем в одеяниях коренных народов южной части материка. Для местных, такой прикид весьма экстравагантен. Люди из южных империй, гости в Северной империи довольно-таки редкие. Тем более, чтобы еще и по столице в своих привычных одеяниях ходили. Мы же со Стани за этот прошедший год к удобной для пустыни одежде, привыкли и носим ее, не чувствуя никакого дискомфорта. Но это будет уже завтра. Сейчас же разгружаемся и устраиваемся на ночлег. Переход много сил не забрал, все отдохнувшие, так что только глубокой ночью угомонятся. Сейчас же кого-то заставить лечь спать, уж точно, не получится, хотя по заверениям все того же тела, и комнаты, и поздний ужин для постояльцев готовы. Перевожу взгляд на высшего. Презент, говоря я, доставая из пространственной сумки заветный бутыль с лично мною изготовленным винно-кровяным коктейлем. Тил, благодарно кивает, я вообще-то в последнее время от твоей мамы коктейлю пристрастился, но на прозапас твой оставлю, мало ли как с поставками будет. Еще и шутит гад. Прикрываю глаза. Как же хорошо. Неужели я и, правда, добрался до дома? Глава 3. Глава 3. Это тебе не школа, Нов. Это там вам преподаватели и воспитатели сопелки вытирали. Это там поединки запрещены. Там можно неблагородному с аристократом без должного почтения разговаривать. У нас тут академия. И все едино, что ты на свободном обучении и за каждый урок тобой золотом плачено. Твои деньги от вызова на бой не спасут. И жаль, конечно, что первый курс никак на арену не вызвать. Но есть один нюанс. Нельзя первокурсников дергать, если они на бюджете. А вы же платники. Так-то, за свой поганый язык придется ответить, или нехило так заплатить отступные. У вас на первом курсе, у тех, кто за золото учится, такая возможность имеется. И брат тебе уже никак не поможет. Отморозок он у тебя. Как же достали эти напыщенные дуралей. Как же хорошо было в школе. Прежний год до поступления в академию у нас в нашей состоянии жизни был самым спокойным, и чего греха таить, веселым и радостным. Год, ни забот, ни хлопот, знай, не пропускай занятий в школе. После уроков на отдых в усадьбу, где о тебе всегда есть, кому позаботиться. Не надо думать постоянно о хлебе насущем. И в плане безопасности все хорошо. Воинов в охране приличное количество, несмотря на то, что многие из моего подросшего отряда выполняют задания глав наших кланов. Я сейчас про маму и бабушку. Большая часть из моих бойцов постоянно в разъездах. В последнее время даже небольшой отряд охраны и маминого мужа в его командировках сопровождает. Были, знаете ли, прецеденты, едва не сделавшие в очередной раз мою маму вдовой. Но обошлось. И вот с того момента часть северян постоянно сопровождает герцога в его поездках. Ну, а мы. Учеба в школе шла ни шатко, ни валко. Одноклассники отнеслись к нам с интересом. Все же впервые многие из них видят лично представителей южной части материка. К тому же, мы не выставляли себя, как маги. Простые ученики, пришедшие в учебное заведение получать знания. Ну, и по окончанию школы, рассчитывающие получить документ, подтверждающий наше право называться магами, пускай пока и низшей категории. Никто не задирался, никто с нами не пытался выяснять отношения на предмет того, кто сильнее, или у кого магия круче. Ничего подобного, ровные отношения со всеми учащимися. Впрочем, и с преподавательским составом, мы с побратимом, старались не конфликтовать. Тихо, мирно жили, спокойно, я бы сказал, даже скучновато. Но с увеселительными мероприятиями нам помогал разобраться как раз Тазель. Во-первых, мальчика родила, и потому-то не практически в неурочное время от жены не отходила и от ребенка. А во-вторых, основное веселье мы себе сами устроили, откопав все-таки под усадьбой вход в катакомбы. Ну, и родительница наша не оставляла нас с побратимом в покое. Всяко, конечно, Станисазель больше от мамы моей и бабушки доставалось. Я как-то избегал помешанной любви от старших родственниц, все же официальный внук появился. Правда, конечно, еще не официальный пока, что, но всего пару декад пройдет, и нас поведут в храм, а потом на прием в императорский дворец. Надо мне уже заявлять свои права на герцогство, а Стани на главенство в клане бабули. Бабушка как раз сейчас подготавливает почву для этого мероприятия. Постоянно идут у нее какие-то переговоры. С кем-то встречается, международную обстановку обсуждают и по ходу договариваются о взаимодействии родов и кланов, когда к власти в ее клане придет новый глава. Я же сам большее время пропадаю в подземельях. Есть тут, где развернуться. В этом мне помогает Улас. Иногда сопровождает Тил, но обычно находит время на прогулки под землей сама Азель со своим ненаглядным мужем, оставляя свое подросшее чадо с многочисленными няньками. Иракли отправил, под охраной сильного отряда, в султанат. Нужно было некоторые вопросы решить, да и узнать, как дела в клане, в свете усмирения взорвавшихся основных отступников. Очень мне хотелось узнать, как был проведен штурм главного острова мятежников и как развивались события на острове потом после того, как наша эскадра оттуда ушла в дальнее путешествие. Тил же мотался к Николасу. У него кочевники в качестве сопровождающих были. Недавно вернулся, кстати. Новостей хватает, как хороших, так и не очень. Из хороших, подвижки появились в изготовлении первых пробных артефактов от дедушки Хасана. Плохая новость. Пробовали их устанавливать плененным диким личем. Увы, пока что все мрут, как мухи от их использования. В общем, работа идет. Из моего герцогства с периодичностью раз в декаду приходят письма-отчеты от моего наместника с кораблями о состоянии дел. Дедушка Хе скоро станет отцом. Просил разрешение на заключение брака с одной, мне знакомой, ушастой. Аксель прозрачно намекает на то, что тоже бы не отказался от подобной супруги. С мамой на эту тему разговаривали, пока что думает она кого из двух оставшихся у нее в услужении драу передать, в качестве возможной претендентки на руку и сердце старого мага. Боевые действия практически прекратились на всем периметре границ герцогства. Количество желающих почесать об нас свои отросшие коготки резко сократилось. Все потому, что эти когти вырывает дедушка Хе несчастным, вместе с руками и лапами. Капитан Хел, теперь уже целый граф, недавно в столице у мамы в гостях был, вместе со своей женой и дочерьми. Фурор они тут устроили, в местном аристократическом обществе. Ната блистала, Хел решал вопросы безопасности графства, а девочек все, кому не лень, из высшей аристократии империи, ранга герцога и принца, предлагали ввести в состав фрейлин. Чего уж там, даже его высочество, наследник, изъявил желание иметь в своей свите этих малышек. Понятно, ничего никто конкретно на эти предложения не ответил, но интерес к детям Наты к ней самой возрос необычайно. Бедный Хел, сильно достается ему с такой непростой супругой. Весь этот год, что ни говори, выдался спокойным. Я занимался, чем хотел. Долгих путешествий не совершал, по подземельям бродил, отдыхая, а не делал все возможное, чтобы выжить. Как-то выжить. Я просто отдыхал, бродя по подземным лабиринтам, составляли с друзьями карту ближайших ходов, отыскивали секретные входы в катакомбы нижних ярусов. И такие тут имеются в наличии. Было весело и не скучно. В школе на уроках не выделялись. Отвечали, как все, особо не выставляя на показ свои знания и практические магические навыки. А то, что мы выпускные экзамены сдадим, никто даже не сомневался. Боевыми навыками занимались в среде своих воинов. Состани продолжили обучение с помощью непростых мечей, подарков от королевы Восьмилопиков. Успехи есть. Щуп тут, на пару декад в столице появился, и жил у нас в усадьбе. Он-то нас и инспектировал, проверяя наши навыки и успехи в освоении боевого применения длинноклинкового оружия. Его вердикт, для нас, был неутешителен, в целом неплохо, но работать нам еще и работать над собой, и над своими умениями. Стани и я понимаем, что в сравнении с самим Щупом, как боевые мечники, мы никто и зовут нас никак, мы оба для него не противники. Вроде нахватались по вершкам, а вот закрепить успехи в этом деле, увы, времени не хватает, хотя персти мечников у каждого из нас есть. Он с нами справится играючи. Спасти нас может в столкновении с равным по силе с ним бойцом, разве что магия и все, и то, если до ближнего боя дело не дойдет. На дистанции такого противника валить, по возможности, надо. А потому Щуп принял решение, что в следующий раз приедет к нам в сопровождении нашего с побратимом первым рабом. Со слов Щупа, Тед делает большие успехи в освоении искусства фехтования, и относится к нему именно как к искусству, а не сиюминутной прихоти. Захотел, пофехтовал, захотел, откинул рапиру далеко и надолго. В общем, в скором времени у нас появится личный учитель фехтования, в придачу к магическим учителям, сидящих в наших мечах, и мы с братом этому факту очень были рады. Тем более, нам в скором времени предстояло поступление в академию. А даже со слов нашей мамы, там нравы царят, боги упаси. Поединки разрешены, сословные заморочки соблюдаются неукоснительно. Группировки ареста, которые постоянно конфликтуют между собой, тех, кто желает жить сам по себе, нет и в помине. Против таких все ополчатся моментально, выскочек никто не любит. Мам, а зачем нам тогда в эту клораку свою голову совать? Как-то состоялся у нас с ней и бабушкой откровенный разговор. Глава клана, маг, он не может не иметь высшего магического образования. Не может, там же он и создает из друзей, соратников и приближенной свою свиту мага, начинает объяснять свою позицию в этом вопросе бабушка. Как бы ты ни был силен, как маг, Стани, но, если ты не прошел академию и не выжил там, никто из других глав кланов, и в особенности, представители правящей фамилии, тебя не будут всерьез воспринимать, и в любом вашем противостоянии никто из совета перов не примет твою сторону, ты для них, никто. Да, соглашусь, жили бы вы своей жизнью и не претендовали на звание главы хоть рода, хоть клана, легко бы обошлись без академии, хватило бы, как сейчас, школы магии, даже которая находится на периферии, а не в столице. В вашем же случае, по-другому никак. Хотим ли мы с мамой вашей, чтобы вы учились в академии, не хотим ли, без разницы, если вы претендуете на звание главы, увы, другого варианта нет. Тут уже берет слово и мама. Я вас в любом случае в академии прикрою. Но прикрою от чего? Не защищать вас буду от посягательств других студиазов, а от последствий поединков, когда вы кого-нибудь на арене в песок закатаете, вплоть до летального исхода. Такое сплошь и рядом там происходит. Да, вот тогда я вас буду защищать любых нападок, кто бы на вас ни пытался давить. Но вот выжить в тех условиях, вы должны самостоятельно. Это вопрос чести. Выживает сильнейший. Я в свое время там тоже училась и вовсе была, в отличие от вас, простолюдинкой. Хапнула по самое не могу я лиха. Так что у вас стартовые позиции очень хороши. И сами вы маги сильные и как мечники не подарок для противника, причем, почти для любого противника. Ваш щуп вас при мне хвалил очень. Вы для всех очень неприятные противники. Увы, но драться в академии вам придется практически постоянно. И не забываем про создание своей группы единомышленников, причем, подкрепленную клятвой вассалитета. В академию вы пойдете пока что, как султановцы. Это пока что лучший вариант, берет инициативу в разговоре от мамы, наша бабуля. К концу первого курса мы все сделаем для подготовки вашего представления императору, как кандидатов на главенство в кланах. И, если со Станитакой выйдет, он всего лишь кандидатом будет, то вот ты нов, увы, сразу идешь как глава, по праву того, что других наследников попросту нет. Официальных нет, а желающих авантюристов примерить герцогскую корону всегда хватало. Хорошо, что отбились, с вашей помощью. А потому и в академии к тебе будут относиться, как к полноценному главе, но это уже после представления императору. А отсюда вытекает проблема, любой студиоз будет рассчитывать на тебя, как на потенциального сюзерена, и любой противник захочет тебя подмять под себя. Говорю про равных тебе по рангу в древе аристократии, но это после представления правителю империи. А вот все время до этого вам придется от всех отбиваться и рассчитывать, что к южанам кто-то рискнет пойти в вассалы не стоит. Вероятность такого события, в тех условиях, крайне мала. Теперь о главном, аристократы не станут сами вас на поединок вынуждать. Для этого пользоваться они будут кем? Правильно, вассалами своими, отправляя их против тебя. А поединки, напомню, на смерть. Жаль, что пока вы не закончите академию, это будет происходить постоянно, с завидной регулярностью. Вывод, обзаводиться сильными вассалами, они-то и будут выступать в качестве ваших ответчиков. Никто ж не мешает их вам усиливать и артефактами, и умениями. Дополнительно обучать маги, к тому же, учить искусству, сражаться на мечах и кинжалах, а использовать умения ассасинов в этих разборках, дурной тон. А проклятие, задает неожиданный вопрос Стани. Легко, это не возбраняется, да только толку-то с них. Они все слабые, отвечает мама. Мы с побратимом, переглядываемся. Да это же непаханное поле, для специалистов типа нас, со знаниями от Николаса. Ну, гады, вы дождетесь. Мы тогда со Стани сильно возрадовались. Есть чем ответить потенциальным обидчикам. Сами, понятно, мы ни на кого задираться первыми не будем. Это даже интереснее будет. Пускай инициатива от них исходит. При разборках сразу будет понятно, кто виноватый, в итоге, окажется. А в усадьбе для меня отдельное крыло здания отведено, соединенное с основной частью здания небольшим подземным переходом. Неглубоким, всего в этаж ниже пола переход под землю уходит. Я сразу сказал, что рядом со Стани я жить не собираюсь. Приедет Азель, он мне спать по ночам мешать, со своей женушкой, будет. Крикливая она слишком, а я не железный. Мне вон и служанок мама подобрала, одна краше другой. Расчет понятен, но у меня же обед. Я пока не могу. Вот закончу академию, как раз на последнем курсе мной от Николаса будет получено разрешение на отношения. Надеюсь, все эти мои страдания будут не напрасны, как раз 20 лет мне исполнится. Стани устроился с максимальным комфортом. Понятно, что в ожидании супруги братец мой все наведением уюта в доме своем, был занят. А мне, в отличие от них, много не надо. Место, где поспать нужно. Трапезная у нас одна на всех, но при желании прием пищи можно заказать и в свои апартаменты. Вода в ванной комнате имеется, так же как и слив отходов. Уборная в наличии. Из прислуги присматривают за моими вещами, их чистотой и целостностью, три служанки, все молодые, кровь с молоком, и явно уже все они далеко не девушки, и спинку потрут при приеме водных процедур, и одеться-раздеться помогут, но я бы предпочел вернуть тетушку к Лаху, так и мне, как к родному сыночку всегда относилась, без всяких этих поползновений ненужных, ну, нельзя мне пока, а сдерживаться все труднее становится, кроме просто бытовых помещений, в моем распоряжении есть место, где я оборудовал мастерскую для работы с артефактами, и комнату, где разворачиваю свою походную алхимическую лабораторию. С ингредиентами у нас проблем нет, крысы тут хватает, а как с ними работать Аксель меня обучил хорошо. Делаю запасы лечебных эликсиров, мясо идет в общий котел, все же народу у нас в усадьбе прилично, но из бойцов, в подземелье я никого не беру, слишком опасно, только Улас, Стани и Азель, вот мой боевой отряд добытчиков. Отдыхаю знатно, на все практически времени хватает, и по подземельям прогуляться, и занятия со Стани провести, все же поддерживать себе в боевой форме архи важно, а с артефактами весело получилось. По моей команде нашли человечка, который организовал скупку артефактов, которые делают студиозы в школах магии и академии, заготовки отличные, продают их нам по дешевке, я их правлю, а потом все тот же человечек их продает в Южной и Закатной империях, и других королевствах. Связываться с Чили мы со Стани посчитали бессмысленной идеей, слишком далеко, а с его дружками по бизнесу иметь серьезные денежные дела, посчитали накладным, в будущем, занятием. Что же касается нашей живности, то и тут без моей мамани не обошлось и ее хотелок. Щенка у меня забрали, а там и Шкода сильно заскучал, без своего четвероного дружка. Теперь оба в усадьбе герцогов Бенелье живут. Песик немного подрос, маму охраняет, и Шкода в этом ему очень помогает. И, когда он свободен, наш пернатый занимается своим любимым занятием, а именно охотой. Парад тут на днях жаловался, привез нам воз с охотничьей добычей от Шкоды, для нашей кухни замучил его добытчик. Но и откатываться он попросту боится, уж больно Шкода наш обидчивым бывает. Хорошие воспоминания. А вот теперь, после поступления в академию, часто приходится слышать подобное от местных идиотов. Так что решил, на арену идем или деньгами отдашь. Глава 4. Глава 4. Вот и окончили вы школу, и официально являетесь магами. Можете без опасений даже свои подделки артефакторные продавать. Улыбается довольная мама. Выпускные экзамены позади. Впереди вполне взрослая жизнь. Хотя у того же Стани она началась на пару лет раньше, когда под венец по моему приказу он Азель к алтарю потащил, а еще больше братец повзрослел, когда Азель ему первенца родила, и вот все учеба в школе позади, а впереди, по настоянию бабушки и мамы, нам с побратимом придется опять за ученические парты садиться, но в этот раз впереди у нас академия, а это, как ни крути, 5 лет обучения, и не отвертеться же, а условия обучения в академии кардинально отличаются от условий учебы в магической школе. После окончания вами первого курса академии, во время каникулы магической практики, которую вам будет не обязательно отрабатывать, так как вы учитесь на платной основе, и за свою учебу оплачиваете академии звонким золотом. Так вот, мы постараемся вас объявить на всю империю, как о претендентах на главенство в кланах, говорит бабуля, объявим всем в империи, что вы будете являться в будущем главами родов и кланов. У меня все для этого готово, можно и сейчас это сделать, но мы с вашей родительницей посовещались, и я решила повременим. Нужно вам год выдержать в академии, заявить о себе, сделать так, чтобы к вам боялись цепляться, доказать всем, что вы реальная сила. Вам будет это проще сделать сейчас, когда для всех вы никто, так объект для привлечения в свои рода. В академии среди студентов простых людей нет. Если поступил и тебя взяли учиться, даже если и платник, ты достоин этого, а значит, ценный, потенциальный маг. Любой род и клан за вас даст любые деньги. Тут в академии куется сила родов и кланов, в том числе и кланов императорской фамилии. И не забываем, тут же учатся и представители других стран, сыновья и дочери высших аристогосударств, вплоть до наследников королей и императоров. Дочь императора Закатной империи перешла в этом году на второй курс. Из Южной империи, хоть мы вроде как и враги, два сына герцогов учатся. В этом году поступает еще одна девушка, дочь ближника, приближенного их императора. Так что вас ждет не сколько учеба и изучение магии, сколько окунетесь вы во все перипетии политики нашего мира. А учитывая некоторые тонкости, в которые вы сами вплелись, я сейчас говорю про ваших девочек, то увидите и представителей великих князей от ушатых до дроу. Сидим у себя в трапезной. Праздничный обед по случаю окончания нами школы. Все на 3 месяца можно забыть о необходимости вставать рано и куда-то мчаться, чтобы не опоздать на первый урок. Все-таки нам повезло, и посещение школы для нас было в свободном порядке. В отличие, как будет академии. Ази тоже изъявила желание вместе с вами поступить в местную академию, говорит мама. Стани радостно заулыбался, явно и ему супруга всю плешь на голове проела, с этими своими хотелками. А тут теперь и мама, вон ей вторит. Однако бабушка была категорически против этого. Их замордуют. И многие парни, кто постарше, со старших курсов не будут давать прохода первокурснице, тем более она туда будет поступать, как просто одаренная. Что она замужем и у нее есть ребенок, это мало кого будет волновать. Им бы до тела ее добраться, да ласки запредельные, запретные получить, а что с ней дальше будет, этих молодых отпрысков знатных фамилий империи, мало будет волновать. О последствиях надо говорить, задает вопрос бабушка. Подумаешь, смеюсь я, стани быстро кого-нибудь, для примера всем, на 0 помножит, впервые, что ли, хотя повод, и правда, будет необычный. Да и сама Азиль в состоянии за себя постоять. Тед говорит, что она делает поразительные успехи в освоении правил проведения поединков на мечах. Она уже почти готовый истинный мечник, в отличие от своего муженька. Стани отводит взгляд. Я просто отвлекаюсь, и мне проще магией противника приголубить или, на крайний случай, на кинжал его насадить. А в паре с мечом и кинжалом в поединке среди вас, мне равных нет. Я даже и Теда ложу на раз, и щупа пару раз достал. А это показатель. Я уважительно смотрю на брата. Увы, столь впечатляющими успехами в этом плане, я похвастать пока не могу. Я решила, пускай тоже идет учиться, раз золото им некуда девать, причем платить будут ее родичи, как и еще за 2 девок-дроу, говорит мама. Вы, господа, думаю, не против будете, если ваши рабыни получат диплом мага империи со временем. Я прикрываю глаза, и тут обкладывают. Дроу, это не подарки, а просто мамочка опасается, что местные девчонки мне быстро голову вскружат своими прелестями. А тут под боком личные рабыни, как служанки и одногруппницы, и к тому же на все согласные и желающие такого общения. И как понял, бабуя с мамой все уже давно обговорили, и не против, если кто из 2 оставшихся девиц понравится мне настолько, что я ее вначале в постельку потяну, а затем и к алтарю. Глянул на счастливую рожу брата. Ну, как вариант, кривлюсь я. Аксель может и подождать лет так 5 еще. Верховный маг герцогства для себя может супругу и по месту найти. Дошли тут до меня слухи, оттуда охаживают его местные свахи, с легкой подачи самого дедушки Хе. Наместник мой, между прочим, теперь приличный семьянин, готовится стать уже, по слухам, отцом. Посидели мы тогда отлично. Впереди было целое лето, которое мы собирались вместе в усадьбе провести. Изучать город не хотелось. Куда-то ехать, тем более. Пару лет назад мы так долго пропутешествовали, что отвращение выработалось стойкое в душе на передвижение по местным дорогам, даже на столь удобном транспорте, как мои улучшенные дилижансы. А перемещаться порталами стационарными, и для нас очень накладное удовольствие. А свитки писать. После перемещения тело ноет, расход маны просто чудовищный, хотя в первые мгновения после переноса сам этого не ощущаешь почти. Были мысли в город Хит мотнуться, Иоха проведать. Надо уточнить у него, где тут у нас в столице Северной Империи его соотечественники обитают. Очень уж хочется и с ними тут по месту отношения взаимовыгодные завести. Вот немого от учебы отдохнем и точно рванем в гости. Надо только родственниц предупредить, что недолго мы по времени отсутствовать будем. О поступлении в академию мы с братом особо не волновались. Пускай об этом голова у родительницы нашей болит. Хотя чего волноваться, выпускники школы магии имеют приоритет в вопросе поступления, причем проходит комиссию по приему студентов без всякого конкурса. Главное зафиксировать свои магические способности, а они у нас официально зарегистрированы с братом, об этом даже дипломы есть на руках. Вечером в гости к молодым родителям зашел, бабушки внука к себе погостить забрали, с наказом молодоженам подумать хорошо о продолжении рода. Намек открытым текстом озвучила бабушка, а мама на ее откровение только радостно улыбалась, тиская на руках маленького карапуза. Можно подумать, мало ей своего маленького ребенка, нашей сестренки. Хотя та сейчас, в городском поместье герцогов Бенелье под присмотром Тила играет с щенком, которому помогает в играх с наследницей, неугомонной Шкода. Малая очень любит, накопившуюся в ее резерве магию, сливать в огромный резервуар, милый на вид, собачки. Достается лакомство от малышки и пернатому. В общем, все довольны. Девочка под присмотром и охраной. Мама может, не беспокоясь за дочь, по делам по городу и его окрестностям с визитами разъезжать. Мои питомцы магию поглощают на дармовщинку. В общем, идиллия. Сидим у камина. Сумерки. Отблески огня от горящих в камине поленей. Азиль за очередной бутылкой ушла. Игривое у нее сегодня настроение. Пригласила на посиделки и своих сестер по несчастью. Девчонки все уже узнали про академию. Чего нас там ждет? Говорит Стани. Судя по тому, что говорит мама, ничего хорошего нас там не может ждать. Отвечаю я. Не скажи, смеется Улас. Очередные развлечения. Ведь согласись, в школе ты заскучал. Сильно заскучал. Никаких особых событий. Ни с кем поругаться. Некому рожу набить. То ли дело будет в академии. Руки чешутся. Беззлобно ворчу я. Весь в предвкушении приключений. Ухмыляется Улас. И знаешь еще что? Перевожу на него взгляд. Ну не тяни. Чего удалось узнать? Спрашиваю я. Когда ходили знакомиться с академией, мама твоя нам экскурсию организовывала, хотя сама и не светилась рядом с нами. Так вот, я того профессора увидел в одной из аудиторий, с которым мы как-то столкнулись, и с его подопечной, девчонкой, которая хотела у нас отобрать девок, которых мы отбили у разбойников. Она тут учится, и уже на третьем курсе числится. И еще она наследница одного рода, входящего в клан императора, местного императора. Считай, принцесса. Я заинтересовался, ну, подслушал пару разговоров среди студентов, в которых о ней речь шла. В двух словах, девочка на выданье, но все родители пару ей подбирают. Да вот незадача, отец дочки разрешил самой себе жениха выбирать. Дама с гонором, требовательная, как к себе, так и к потенциальным друзьям. У нее, как и у всех тут из знатных фамилий, свита приличная из местных студентов. Все перед нею лебезят, в том числе и преподаватели. Но надо отдать должное девчонке, она не дуреха и понимает, что хорошо, а что плохо. Старается до поединков не опускаться, но вот в средствах не сдерживается, если ей, какой маг молодой и пока ничейный, как она считает, понадобится в будущем. К себе в свиту нагло народ агитирует, затягивает, создавая такие условия кандидату, что ему проще согласиться на вассалитет, чем пытаться отказаться. Отказов не приемлет, по этой причине часто ссорится со своей родней. Есть тут из ее семейки, кто еще учится, как на младших, так и на старших курсах, и смеется. Чего такой радостный? Хмурюсь я. Бесит, это его радостная рожа. Чувствую, веселье по осени у нас начнется. Если сама она не узнает вас с братом, то уж профессор на раз вас срисует, и ей об этом доложит. Последствия, для вас со Стани, озвучивать надо? Морщусь. Мама обещала прикрыть, неуверенно говорю я. Ага, но только от трупов, которых вы в академии наплодите, и последствия из-за них. А со всем остальным вам придется разбираться самим. А теперь представим, когда эта деваха начнет вас прессовать, а она точно попытается это сделать, какова реакция на это будет со стороны ваших драу? Вот же, тогда может маме все рассказать? Предлагаю я. Ястани уже об этой проблеме, пока вы с Азиль беседовали, рассказал. Он тоже озабочен и как раз из-за жены. Но на удивление, она его слушается и против его прямого запрета не пойдет, и ни в какие разборки встревать не будет. А вот остальные девочки не такие покладистые. Прикажем не дернуться, отвечаю я. Надо просто заранее их предупредить, чтобы не вздумали никуда с разборками лезть. Будут изображать нашу свиту. А что, идея? Оденем их, как сами одеваемся в южные одежды. Ага, еще скажи, паранджу на них нацепишь. Смеется Улас. Я же радостно скалюсь. Изумительно. Отличная идея. А главное, как же мы классно со стороны смотреться все будем. Нужно озаботиться подходящей одеждой. Мы, как платники, всего месяц карантина при академии безвылазно сидеть должны, как и наши девушки, а потом все свободный выход в город. Нам бы этот месяц первый продержаться, задумчиво говорю я. Столица, для проживания молодых людей, очень дорогое удовольствие. Не каждая семья может себе это позволить, напоминает Улас. Потому студенты и стараются жить при академии, в жилом городке. За периметр учебного заведения единицы выходит, и то ненадолго. А вы хотите и вовсе в городе на постоянной основе жить? Изгоями будете. богатыми изгоями. Отличная для всех мишень. Да и плевать, меньше времени в академии проводить будем, меньше возможностей у других будет, чтобы к нам приставать, говорю я. Для этого много ума и времени не надо. Смеется призрак, это пары минут делов. Нанести оскорбление и получить в ответ вызов на поединок. Тут так все и делают. Провокаторов хватает. Вот и будем их в первую очередь и наказывать, этих провокаторов. Это провоцирует на конфликт одни, а страдают из-за этого другие. Ведь подмена в поединке тут вещь обыденная. Конечно, соглашается Улас, старший ругается, а в поединке выставляет вместо себя другого бойца из своей свиты. Обычно не больше одной схватки бывает. До наказания инициатора конфликта ни у кого руки не доходит. Нет таких упертых. Ведь обычно между собой бьются боевики кланов и родов, в нашем случае, группировок аристократов. Все довольны. До смертоубийства редко доходит. Это уже, когда между непримиримыми стычки происходит. Но это редкость, даже для академии. Я же ухмыляюсь. У нас есть опыт игры по таким правилам. Плюсуем сюда еще проклятия. Провокаторов, как раз награждать ими в основном и будем. Ибо нечего. Ладно, разберемся. Хотя не хотелось бы сталкиваться с той девкой. Она в тот раз до конца хотела идти, а потом уж очень себя неудобно чувствовала, когда ей перед нами извиняться пришлось. Не привыкла она к такому. Так что уж точно, по определению любви она к нам не испытывает. Вспомни, как она местного барона после этого на нас натравила. А тут такой повод теперь у нее появляется, отомстить за унижение ее и ее людей. И она постарается. Как? Вопрос. Не знаю, но точно попытается нам подгадить. Я в этом уверен. Но с этим вопросом разбираться будем осенью. А пока давай спланируем с тобой, чем мы себя займем этим летом.